Часть вторая. Комната Минотавра. Эпиграф. Всякое неведение — уловка, всякая случайная встреча — свидание, всякое унижение — раскаяние, всякий крах — тайное торжество, всякая смерть — самоубийство. Ворохта. Понедельник, 8 февраля 1937 года, 4 часа пополудни. Рита Попельская съезжала на лыжах по оленьему склону, который вел от недавно отстроенной горной турбазы к темной череде буков. Ее ловкая фигура, светлая фарфоровая кожа, щеки, которые от мороза и ветра стали цвета румяных яблок, обращали всеобщее внимание. Во время приема пищи на турбазе пожилые пани смотрели на Риту с легким презрением, считая, что каждая красивая девушка раньше или позже выйдет на панель или станет содержанкой. Молодые женщины с завистью. Мужчины же, кто с вожделением, кто с бессильным смирением. Она сама, не давая себе отчета, что вызывает такие разнообразные чувства, отдавалась снежным развлечениям с таким самозабвением, словно каждый день был последним днем зимних каникул. С теткой Леокадией, которая беспрерывно играла в бридж, виделась только в ресторане за едой. Но даже там ей не приходилось выносить ее ироничные взгляды или нравоучения, поскольку за их столиком с первого дня отвоевали себе места два брата Кшемицкие, младший из которых, Адам, был студентом Львовской политехники, а старший, Зигмунд, подхорунжем полка крестовых стрельцов в Станиславове. Рита с радостью во время еды окуналась в полную флирта беседу с молодыми людьми, особенно когда тетка Леокадия, едва проглотив несколько кусков, бежала в сторону уставленного пальмами фойе, откуда доносился запах сигар и шелест тасуемых карт. Рита девушка легкомысленная и любопытная, очень часто с беззаботной улыбкой прерывала беседу с братьями, которые по очереди краснели, как школьники, останавливала их на полуслове и бежала в свою комнату, чтобы там переодеться в теплые панталоны, толстые чулки, узкие лыжные брюки и два закопанских свитера. Шапку никогда не носила, потому что от шерсти чесалась голова. А потом гнала с лыжами на склон и съезжала в бешеном темпе вниз с развивающимися черными волосами, оставляя за собой и братьев Кшемицких, и всех прочих гимназистов и студентов, которые напрасно старались догнать тренированную панну. Это было невыполнимо — догнать девушку, которая на лыжах ездила с 5-го года своей жизни и все зимние каникулы проводила в Карпатах. Ошибся тот, кто решил, что Рита Попельская бросается в вихрь ветра и снега только из атавистической молодой потребности выброса энергии. Она делала это по другой причине. Считала, возможно, правильно, что чем быстрее проходит день, чем более усталая она ныряет вечерами в холодную душистую постель, тем быстрее пройдет ее двухнедельное пребывание в Орохте, и тем быстрее возвратится во Львов, а туда ей очень хотелось, потому что там ее кто-то ждал. Таинственный мужчина, который через кондуктора передал ей в поезде письмецо, когда ночью, закутанная в толстый стеганый халат, возвращалась из уборной в купе, которое делила с храпящей теткой. Кондуктор приподнял тогда шапку, вручил ей пахнущий мужскими духами конверт и сказал, что на Львовском вокзале один молодой человек попросил его об этой услуге, что он и делает. Рита еще и потому освобождалась от общества поклонников, что хотела побыть в одиночестве. Хотела остановиться между старыми елями и буками и в сотый раз перечитать это письмо, отчего у нее слегка кружилась голова. «Волнующая панна Рита, пока не увидел вас в одном запретном месте, на Заморстынове, в обществе какой-то панны и цирковых борцов, я был совершенно другим человеком, скучающим и циничным бонвиваном, который все пережил и все видел, человеком, который познал и зло, и добро в самом чистом виде, чтобы доказать вам, что это не пустые слова, добавлю лишь, что меня разыскивала полиция трех стран. Я сидел в заключении и нажил огромное состояние. В противовес этому добавлю, что я высокообразованный и мне 27 лет. У меня нет необходимости зарабатывать на жизнь, мне ничего не надо делать. В мою жизнь вошла могущественная всепоглощающая скука. До того январского дня, когда я увидел вас. Если раньше я познал зло и добро в чистом виде, то сейчас в вас увидел образец красоты. Слабый мужчина написал бы: «Не могу ни спать, ни есть, мечтаю лишь об одном вашем взгляде, только об одной улыбке ваших чудесных уст». Я так не напишу. Я сильный мужчина, завоеватель, который весь мир может бросить к вашим ногам, и поэтому скажу смело и отчаянно: мечтаю о вас целиком. Ваше присутствие в том притоне на Замартынове свидетельствует, что вы тоже решительная личность и смеетесь над предрассудками общества. Рита, если вы только решитесь на столь смелый шаг и согласитесь получить от меня следующее письмо, куда я вложу свой снимок, тогда в одно из воскресений ровно в полдень встаньте под часами кафе «Венское» на Гетманской. Каждое воскресенье ровно в полдень я буду стоять неподалеку и смотреть на гуляющих людей. Знаю, что в один из воскресных дней и ты будешь среди них».